прервать можно и нужно, ня», — опровергла сказанное старшая из сестер Никашо. «Меня есть с собой готовые ритуалы, ня. Придется изъять начавший отторжение механизм полностью, ня. Если бы я успела, то мы могли бы поступить даже лучше. Сделать святой механизм вновь целым, вставив в носителя все части и соединив их вместе, ня. Но мы не успели. Что за детские сказки?» Недовольно помотала Венела на головой. «Изъять механизм без смерти носителя, или даже соединить воедино? Да если бы такое можно было сделать, то так бы сделали уже давно. Да и вообще я не собираюсь фигуру дочери доверять какой-то посторонней. Почему она еще тут, охрана? Стойте!» Воскликнула Риас, обернувшись на застывших гвардейцев, после чего опять обратилась к родительнице. «Мама, я ей доверяю. Останови ритуал, Риас, да как ты?» Задохнулась от возмущения Венелана. «Курака уже показала мне только что другие части Вритры. Они ощущались по ауре абсолютно так же, как та часть, что у Саджи». Решительно взялась объяснять Риас, поглядывая на непрекращающего дергаться и, очевидно, кричать парня. «Фениксы реально хотели помочь, и все еще хотят. Курака дала слово, и я не припоминаю, чтобы фениксы свое слово нарушали. Написанное невидимыми буквами продолжение типа, в отличие от тебя, так и повисло в напряженной атмосфере комнаты, аккурат между девочкой и женщиной. Та в свою очередь не знала, что ей делать и говорить, оправдываться в таких условиях, что слово по отношению к Саджи в итоге так и не дала, а промолчала, это бы выглядело жалко. Доченька, я хочу тебе лишь добра, верь мне, а не этой никомате». Со сталью в голосе отчеканила Венелана. «Тебе приготовлено великое будущее правительницы домом, а то и чем покрупнее. Даже если ради такого и придется пойти на жертвы, то...» Риас чуть ли не зарычала на эти слова, и звонко топнув ножкой в туфельке на низком каблуке об камень, прервала свою мать неожиданно решительным, холодным и отнюдь не детским тоном, столь сильно контрастирующим с ее сейчас покрасневшим от злости, но все еще милым кукольным личиком. «Я задумывала этот протест лишь для того, чтобы показать, что из меня выйдет полноценная наследница, и что я имею собственную позицию, на которую, похоже, вы все банально наплевали. Саджи мой слуга, он моя пешка. Какая из меня правительница, если я позволяю собой командовать в вопросе жизни и смерти моих подчиненных? Я в своей власти, и я требую, прерывай ритуал, все последствия на мне, Риас-чан», — оторопело прошептала Венелана, не столько впечатленная резкой речью, сколько от неожиданности. Секунда последовавшего затянувшегося молчания шла за секундой, девочка и женщина упрямо буравили друг дружку взглядами, уже даже не отвлекаясь на предмет спора. По красивому, не обезображенному злобой, даже наоборот наполненному заботой столикой вины лицу Венеланы было сложно понять, о чем та думает. Однако если бы кто-то кроме нее в этот момент знал ее мысли наверняка, то он бы мог озвучить их примерно в таком ключе. «Как же она быстро подросла, уже даже мне пытается приказывать. Ее слуга, не стоит моей ссоры с моей девочкой. Пока что уступлю. А когда бедняжка Генши разогнется от неумелых манипуляций этой кошки, тогда и выскажу дочке все, что думаю, и знатно потягаю за уши за попытку кричать на родную мать. Прости, Саджи, твоя жертва не будет забыта, ты станешь важным уроком и напоминанием для моей доченьки». «Хорошо», — вздохнув, умыла руки Венелана, и следом обратилась к Кураке. «Давай сюда, показывай свои ритуалы, посмотрим, что смогли для подобной оказии составить фениксы». В то же время, Нейрообраз со стороны, дальний пригород Флоренции, Италия, секретная территория католической церкви, Крак. Принявший на артефактную защиту поверх брони и стауки полновесную мощнейшую молнию, Сейрарк улетел в сторону стен. Закованная в золотистую броню тушка при столкновении с очередной пристройкой полувоенного комплекса, что никак своим внешним видом не выдавал принадлежность к церковникам, породила взрыв и мощную ударную волну. Оппоненты слабаками не были от слова совсем. Однако Ибайл уже давно не был тем, кого был способен впечатлить подобный удар. Тут же сориентировавшись, из даже толком не успевшего подняться пыльного облака выстрелило то самое тело в броне крушителя баланса Регулуса Нимеа, и каждое соприкосновение стопы с летящей под Сейраргом землей порождало мощный тремор, а вслед за ним самим следовала воздушная ударная волна от пробитого звукового барьера. Удары, наполненные тауки, посыпались в сторону двух неудобных противников как из пулемета, те, казалось бы, едва успевали не то что отбиваться, а даже поспевать глазами за давно ставшим серьезным Бэйлом. Демоническая энергия последнего плескалась разрушительными фронтами, останавливая, перенаправляя и уничтожая слабые дальние атаки врагов, в то время как собственная разнообразная артефактная магия Ладьи Феникса лишь еще больше добавляла хаоса на поля боя, очень быстро превращающиеся в ровные руины с многочисленными кратерами. Однако противники действительно были поистине неудобными, хотя они были бы неудобными для кого угодно. Десятикрылый ангел, в своей боевой форме будто бы полностью состоящий из света, Рамиэль, пропускал через себя почти все атаки, становясь плотным скоплением ослепляющих искорок, по которым не получалось попасть, плюс он часто телепортировался по полю боя, или, скорее, перемещался со скоростью света, вряд ли поспевая при этом сознанием за собственным передвижением, но даже так, хоть как-то ограничить одного из сильнейших посланцев небес не получалось никак. Темные артефакты, связывающие печати, трюки с барьерами, помогали лишь частично и ненадолго, и количество подобных артефактов, по противодействию техникам света, как назло, именно сегодня в переносном арсенале Сейрарга оказалось весьма ограничено. Второй противник оказался не столь вертким, но этого ему и не требовалось. Молодой парнишка со светлыми волосами и зелеными глазами, в одеяниях священника, просто подавлял силой своих элементальных манипуляций, которые мало походили на магию. Даже толки такой личности, как Сейрарг, едва-едва могло пересилить атаки Дулия Гесуэлда, однако посылаемые при этом Бэйлом ударные волны замедлялись до такой степени, что тренированный оппонент мог легко от них увернуться, что в основном и делал. Вплотную подобраться Сейрарг хотел бы, даже презрев опасность, однако все оказалось сложно. При приближении к Дулия, мир будто сходил с ума. Тело Сейрарга при этом, несмотря на артефакты как раз против магии холода и прочих элементальных дисциплин, быстро лишалось температуры, примораживаясь к любой контактируемой поверхности, после чего начинало погружаться в землю и пропускать через себя непонятно откуда взявшиеся дуговые заряды электричества. А уж призываемые Лангином буря зенита ветра, которые также приходилось с натугой преодолевать Бэйлу, были едва ли многим слабее, чем у Сусанаа. Но даже подобравшись вплотную в более-менее целом виде, переборов все воздействия тупо на голой мощи своей жизненной энергии, Сейрарг понял, что ничего этим не добился. Дулия не растерялся и начал фехтовать с его кулаками моментально намороженным и наэлектризованным клинком, что какое-то время выдерживал даже способные уничтожить небольшую гору удары. А уж более чем на какое-то время и не требовалось, ангел не стоял без дела и прикрывал своего союзника, с которым им вместе приказали свыше защитить данный объект от посягательств совсем озверевших посланников ада. Что находится и что происходит в церковном комплексе, пара прибывших вовремя защитников не знали, однако сначала прямое нападение диких демонических тварей, а затем вовремя появившийся сильный демон, что-то там попытавшийся вякнуть с целью договориться, расставили все по своим местам. Раз уж демоны напали, то, действительно, данный объект важен делу Святого Престола, и они его просто обязаны защитить любой ценой. Так что объект был сперва надежно прикрыт со всех сторон мощным барьером, завязанным на жизни человека и ангела, дабы не дать ни демону-силачу, ни пришедшей с ним перерожденной вампирше, проскользнуть мимо без боя. «Да как вы не понимаете», — продолжила надрываться плачущая Валерия, — «там умирают дети, дети, я чувствую крики их душ». На этих словах, невольно было прислушавшийся, Дулия застыл, но все же спустя мгновение продолжил отбиваться. Правда, как-то на автомате. Напарник, зная отношение человека к детям, попытался вырвать Гесуэлда из задумчивости своим подбадриванием и словами о том, что демонам ни за что нельзя верить. Вот только помогло не очень, и поэтому Сейрарг стал постепенно теснить двух защитников справедливости. Бэйлу было некогда объяснять цепеж прописные истины. Враждебно настроенные противники поначалу гораздо более охотно будут готовы прислушиваться не к словам, а к смысловой нагрузке целительных тумаков. Во все времена так было, и вновь будет. Он крайне жалел, что заключительная фаза уже началась, и они с дампиршей не успевают, но детей ведь можно будет воскресить Граалем Сефирот, не так ли? Но даже несмотря на это, Сейрарг все равно выкладывался на полную, разве что меры, способные снести напрочь барьер вместе с комплексом и детьми в нем, не использовал, попав в ту же подготовленную логическую ловушку, что и его король. Продолжался напряженный бой, с точки зрения его участников, довольно долго. По правде говоря, сравнивая его с таковыми у остальной свиты молодого Феникса, а также у самого Райзера, данный бой оказался самым затяжным, и потому возымел самые негативные последствия, как раз из-за того, что прорваться быстро так и не получилось. Через 5 минут сюда прибыла Ясака Кьюби, что уже сломало сопротивление церковника и ангела, а затем, следом за ней, из созданного калибурным разрыва показался Артур Пендрагон, и битва закончилась. Следом был технично снят барьер, и все собравшиеся, включая в том числе уже почувствовавших нечто неладное человека с ангелом, ломанулись 2 обособленными группками. Боже мой, буквально на глазах у остальных посерел лицом Дулья. Всемилостивый Господь, что это такое? Неизвестно у кого спросил по слогам, гневно распаляясь, тяжело дышащий Рамиль, глядя на учиненное побоище. Демоны, в свою очередь, потрясенно молчали. Внутренние помещения недавно оживленного, но сейчас почему-то опустевшего комплекса, представляли из себя экспериментальные полигоны, множественные кельи, тренировочные площадки с тренажерами и склады с предметами непонятного назначения. Но не это привлекло внимание 2 защитников справедливости. Несколько комнат оказались битком завалены телами, детскими телами. Рядом находящиеся каморки по конструкции напоминали душевые, но при ближайшем рассмотрении оказались газовыми камерами. В одной из таких камер явно был проведен междоусобный неравный бой дюжины парней с девчонками школьного возраста, с одной стороны, и неизвестным количеством вооруженных и снаряженных защитным снаряжением взрослых охранников, с другой. Определилось это очень просто. Одного из охранников сопротивлявшиеся дети таки смогли завалить, задушить и наполовину погрести под собой, прежде чем задохнуться. Дверь в эту комнату была открыта, и по кровавым следам были найдены еще несколько тел, включая сумевшего уползти дальше всех молодого мальчика-блондина с родинкой под его левым глазом. Голубые радужки оставшихся открытыми глаз безжизненно взирают в потолок. Лицо так и застыло в трагичных муках и выражении глубокого разочарования миром и вселенской несправедливостью. Опоздали, сильно опоздали. Поджав губы, вынужден был признать очевидное: «Сайрарк, где ваш всемилостивый бог сейчас-то был, а?» — со злостью спросил бывший убежденный верующий, Артур, у ангела. Дулья схватился руками за голову и бессильно осел на землю, с криком отчаяния. Рамиэль продолжил находиться в ступоре, не слыша никого и ничего. Валерий что-то там копошилась, пыталась сделать, но до прибытия Райзера Феникса, спустя какое-то время, так ничего и не успела совершить. Прибывший на место, находящийся в полной боевой готовности, молодой Феникс мрачно осмотрелся и с направленной непонятно на кого ненавистью выругался вслух. «Валерий, я бы не просил тебя, но тут особый случай». Выполнив дыхательную гимнастику для приведения мыслей в порядок, со звоном в переполненном гневом голосе, в полной тишине сказал Райзер: «Воскреси этих детей своим граалем, пожалуйста». Гесуэлда с надеждой вскинулся, стоило ему понять суть прозвучавшего. Однако надежды его жили недолго. «Тебе не стоило даже просить, я бы все равно попыталась воскресить их». Начало Валерия, стирая с глаз и щек мокрые дорожки. «Не важны последствия для меня лично, но, я уже попробовала, безрезультатно. Их души не здесь, ни в раю, ни в чистилище и вообще ни в каком из загробных миров. Их будто заключили, сконцентрировали в одном единственном месте, из которого они не могут выбраться, как из ловушки. Похоже на кристаллу, крики душ, остаточны, не могу определить точнее, или связаться с ними напрямую. Как бы там ни было, данный предмет ловушка, уже не здесь, а где-то далеко отсюда. Только вот этот вот мальчик сохранил душу, наверное, умер уже после схлопывания ловушки. Ну, конечно, но стоило хотя бы попытаться», — шепотом произнес Райзер, прежде чем продолжить громче. «Так и быть, этого паренька я оживлю перерождением в пешку. Благо видно, что он достаточно интенсивно развивался». И, не откладывая, под пристальными взглядами человека и ангела, достал из пространственного кармана шкатулку с оставшимися фигурами зла. Эх, если бы это место до сего дня не готовило из сирот и беспризорников достойных членов общества, я бы уже давно сравнял тут все с землей. Но лишить стольких детишек надежд на хоть какое-нибудь будущее, до того проклятого момента, как ваше церковное руководство в лице Вальпера свернет куда-то совсем не туда. Райзер повернулся и посмотрел ангелу в глаза, из-за чего тот непроизвольно поежился. Феникс хотел было что-то спросить у выжидающего ангела, однако, подумав, лишь мысленно махнул на него крылом. Ничего дельного тот, судя по его растерянному виду, сказать бы не смог. Вместо этого Райзер присел поближе к тому самому мальчику и заистал готовить круги перерождения, положив на его грудь фигуру пешки. Мысленно же Феникс, параллельно с этим, борясь с приступами вины, пообещал себе устроить на Галилее полноценную охоту с использованием нейромантии для определения мест, где он собирается прятаться. И плевать на то, что его вину в данном инциденте признают еще не скоро, такое прощать нельзя. Комментарии от Райзера. Это, как и несколько следующих записей, будут идти в разнобой по временной краткой шкале, без пометок о том, где и когда происходило то или иное событие. Почему именно так, подробно объяснять не буду. Однако вам, мои дорогие читатели, зрители, должно хватить хотя бы той причины, что я снова на некоторое время забросил записи, и лишь затем, уже в моменты чуть более спокойных полос временных отрезков отсутствия важных событий, постепенно восстанавливал все с помощью памяти и нейромантии, как это часто у меня бывает. В остальное же время я был занят поиском своих безусловных и невидимых для нейромантии врагов, что так нагло вмешались в мои планы, из-за чего мне и было немного не до автобиографии. Конец комментария. Городок Эмполи неподалеку от Флоренции. Помещение морга рядом с городским храмом. Чистое, прохладное и хорошо освещенное множеством ламп помещение. Плохая комбинация для того, кто хотел бы не видеть, или хотя бы сознательно не замечать всех деталей открывающейся перед ним ужасной в своей трагичности картины из разложенных на выдвижных металлических полках тел подростков и детей, с их застывшими в теперь уже вечном покое лицами, и бирками на больших пальцах правых ступней, выглядывающих из-под покрывал. На момент, как в комнату зашли новые действующие лица, уже присутствовавшие светловолосый мужчина в дорогих одеяниях, в котором его собеседник, тренированный и опытный экзорцист, с первого же взгляда недавно признал демона, вовсю спорили друг с другом о чем-то, не слишком, впрочем, повышая голосов, и пока еще культурно, не переходя на личности и оскорбления. Едва один из зашедших увидел демона, как чуть не произошел конфуз. Новоприбывший мигом вынул из ножен освещенный меч, и с самым воинственным выражением на лице хотел было уже прыгнуть на своего естественного противника, но обошлось. Этого церковника, драчуна придержала за шиворот собственное начальство. Выглядело он и начальство весьма колоритно. Мощного телосложения бритоголовый широкоплечий мужчина хорошо так за 2 метра ростом представлял из себя ходячую груду бугрящихся мышц, кое-как скрытых под кардинальской сутаной. Контрастирующие с остальным телом, морщинистое лицо выдает в нем человека весьма пожилого, однако двигался мужчина на удивление бодро и легко. При ближайшем рассмотрении оказалось, что на его бычьей шее болтается в такт широким шагам богато украшенный крест на тонкой цепочке. Двое его подчиненных из числа экзорцистов сопровождения в свою очередь представляли из себя самых обычных на первый взгляд людей, с нормальными комплекциями и рабочими мантиями рядовых экзорцистов. Пожалуй, наиболее интересным можно было бы назвать того, кто последним зашел в данное помещение вслед за Бугаем и его двумя подчиненными, оказался никто иной, как сам Пламя Бога Уриил, руководитель небесной схолии просвещения главной научной институции библейских ангелов. Длинноволосый, высокого роста блондин, с нетипичными радужками глаз цвета глубокой ночи и в серебристых латных доспехах. 10 крыльев были сейчас скрыты за ненадобностью. Ваше высокопреосвященство, господин Страда, округлив глаза от неожиданности прибытия столь высоких церковных чинов, прервал свою беседу экзорцист, говоривший до этого с Фениксом. Ваше святейшество Уриил, было похоже на то, что церковник сейчас бахнется в экстатичный обморок от осознания важности посетивших данное место, столь уважаемых им личностей. На реплику младшего экзорциста, отзывающийся на имя Васко Страда Бугай, добродушно кивнул своему молодому коллеге, а вот Уриил, наоборот, зыркнул на того строгим взглядом, однозначно требующим оставить их с демоном и кардиналом наедине, что, после устного подтверждения просьбы Страдой, младший экзорцист и поспешил тут же сделать. Сопровождавшие Васко не ушли, но послушно отошли подальше в сторону, бросая нечитаемые взгляды на трупы. Демон, человек и ангел представились друг другу и обменялись приветствиями. Райзер, Феникс, задумчиво покатал Страда данное имя с фамилией на языке. Это не ты ли тот, случаем, демон, что в последнее время часто помогает всяческим заблудшим душам из других мифологий, в том числе и людям, что попадают в ту или иную беду. Уриил удивился, до него еще не доходили подобные слухи, разве что изредка, скромно признался Райзер, пожав плечами. Когда это обосновано объективной необходимостью и совпадает с интересами моего дома, ответь он иначе, даже попытайся отрицать свою личность, и это скорее вызвало бы дополнительные подозрения. Эх, все бы демоны были такими, как ты, грустно вздохнул Страда. Но все же, перейдем к делу. Да, пожалуй, вставил свое слово Уриил, обведя взглядом окружающую обстановку. В общих чертах, нам уже известно, что тут произошло, продолжил Васко, не дождавшись от своего спутника более никаких слов после полуминуты общего молчания. Ужасная трагедия, виновные обязательно будут наказаны. Надеюсь, вы в курсе, что виновник – епископ Вальпер Галилей, и что он действовал по разрешению ваших иерархов, уточнил между делом Феникс, скрестив на груди руки. Никто из наших верхов не давал разрешения на такое, я бы знал, да и не могу я поверить в то, что инициатива зачистки принадлежала лично Вальперу, отрицательно покачал головой Страда. Его давно знаю, и он не мог, не должен был такое совершить. Однако, я лично все проверю и перепроверю. Должны были остаться документы и приказы в письменном виде. Пока вы будете все перепроверять, он убежит к Григори, внешне спокойно заметил Райзер, без какой-либо злости или намека на чужую некомпетентность. Да и как быть с Дулиаги Суэлда и Рамелем? Им был отдан приказ защитить окончание проекта от попыток моих демонов спасти детей. Лично тобой, Уриил, подписанный приказ. Мне крайне интересно, откуда такие познания, Райзер Феникс. Прищурившись, еще интенсивнее стал ангел прожигать демона взглядом. Но да, это так. Они получили срочную депешу, якобы подписанную мной. Очень весьма качественная подделка, которую изготовить мог бы только кто-то, досконально разбирающийся в библейской небесной канцелярии. Меня это тревожит не меньше, чем твое весьма своевременное появление в данном месте, демон. На пороге от ухода за грань некоторые из этих смертных бедняк, даже при том, что они и не видели в жизни толком ничего, кроме церковной пропаганды, готовы были отдать свои души дьяволу ради исправления несправедливости. При желании и подготовке это легко фиксируется. Опять пожал плечами блондин. Не стану оправдываться. У меня был тут свой интерес, связанный со святыми мечами и людьми, способными их использовать, но, то, что тут произошло, это форменное безумие, никому не нужное, и не полезное, даже демонам. По моим сведениям, души детей были заперты в некоем кристалле. Васко с силой, до скрипа кожи сжал кулаки, услышав подобную новость. Выжили двое, выдал Райзер уже совершенно новую для присутствующих информацию. Одного я смог обратить демонам, благо душа его не была захвачена. Второго, вернее вторую, спас ее, видимо, самопробудившийся святой механизм. Сейчас она в другом помещении, находится в самостоятельно вызванном стазисе, очень похожем своей природой на воздействие остановленного персонального времени. Не ощущается даже ее душа, тоже, вероятно, заморожена, как бы это невероятно ни звучало. Пока вы не пришли, я как раз и пытался договориться с присланным переправить все трупы в данный морг экзорцистам, договориться о судьбе безжизненных тел и об этой девочке в стазисе. «Зачем они тебе, Райзер Феникс?» — резко спросил крайне разозленный ситуацией в целом Уриил. «Святой механизм девочки я хотел бы изучить и найти способ помочь ей выйти из этого состояния. Что до остальных?» — задумчиво почесал подбородок демон, после чего, помедлив и словно собираясь с мыслями, продолжил. «Ладно, все равно рано или поздно это бы вскрылось, тем более что я сказал это при Дуле Айрамеле. Так вот, у меня в свите имеется носитель Грааля Сефирот». Очередная новость произвела эффект разорвавшейся бомбы. После нескольких секунд осмысления сказанного, прислушивавшиеся люди-экзорцисты отлипли от подпираемых стен и заголосили каждый на свой лад. Васко, не скрывая эмоций, изменился в лице, но промолчал, и лишь Уриил нахмурился еще больше, а затем и потер переносицу, зажмурившись. Очередной лангин ушел в руки условно-враждебной фракции, и это без сомнения является еще одной плохой новостью за сегодня, последствия обнародования которой предсказать будет сложно. Тихо, чуть повысил голос Васко, и младшие экзорцисты моментально замолкли. Использование Грааля несет за собой риск, вы сами в курсе какой. Убедившись, что он может продолжать, не перекрикивая, возобновил свой монолог Райзер. Однако я и моя фигура были готовы рискнуть и произвести множественное воскрешение. Вот только без душ ничего не получится. Поэтому я решил пока максимально сохранить тела, чтобы упростить потом работу, когда души окажутся свободны. Слишком благородный поступок для демона. Недоверчиво наклонил голову ангел. Райзер лишь еще раз пожал плечами, не желая оправдываться. Если то, что ты говоришь, правда, задумчиво протянул Страда, тогда действительно есть смысл сохранить тела, а не отпевать их и предавать земле согласно положенным устоям нашей веры. Вот только просто взять и вручить их демонам я также не могу. Вместо этого Святой Престол возьмет на себя обязанность их сохранения. Я лично за этим прослежу, даю слово. А девочку в стазисе сначала покажем нашим собственным специалистам, и потом уже решим, что с ней делать. Что же, тогда мне больше нечего добавить. От мира потянулся Феникс, с явным намерением после следующей фразы направиться на выход. Свяжусь, когда появится возможность воскрешения. Надеюсь, кричать на каждом углу о носителе Грааля вы не станете, это никак не сыграет ни вам, ни нам на руку, уж поверьте. Уриил с Васкострадой понятливо кивнули демону, и проводили взглядами его уходящий силуэт до двери, чтобы затем лишь через минуту молчания приняться за переговоры между собой, с целью составить план действий. Разговор с Тоби Айкусе, несколько позже. Полагаю, мне стоит сказать спасибо, неуверенно переминаясь с ноги на ногу, то ли констатировал факт, то ли спросил черноволосый молодой человек, стоя перед сидящим за рабочим столом демоном-блондином. Было бы не лишним, да, скорее с легким любопытством от оригинального начала разговора, и без какого-либо намека на требовательность в голосе, ответил Райзер, оторвавшись от собственных мыслей, бывших столь же далекими от подошедшего собеседника, сколь и от документов, что Феникс держал в руках перед собой. Короткий, понятный каждому жест в сторону стульев, и Тоби Айкусе, на автомате благодарно кивнув, принял сидячее положение, точнее, присел на краешек, готовый в любой момент встать. Все это время, прошедшее после инцидента на лайнере, он не находил себе места, не зная, что таит в себе будущее как лично для него, так и для его школьных знакомых, и еще для Сэй Тадзё, ставшей сначала единственной подругой детства для Тоби, а после смерти его бабушки, еще и эдакой заботливой старшей сестрой, привычно навещавшей и готовившей для Айкусе пищу, ничего не требуя взамен. Нельзя сказать, что подобные отношения для черноволосого интроверта и нелюбителя выделяться не были удобными, очень даже наоборот, но и откровенно эксплуатировать Сэй парень не хотел, а потому старался слишком не привязываться к ней. И тем не менее, Тоби очень сильно за нее переживал, когда узнал, что Тадзё была захвачена ранее тем же агентством Уцусими, и что ей так же, как и остальным знакомым, промыли мозги, а также что все это прошло мимо него. Пока он был на лайнере, начальник и господин всех этих демонов, которые спасли ситуацию, лично ломал защиту основной базы агентства, и затем легко обезвредил находившихся внутри, включая босса Уцусими и Сэй Тадзё. Говоря проще и без прикрас, спас ее, да и его, Тоби, и его школьных знакомых, раз уж на то пошло, ведь именно по приказу Райзера все эти демоны и наведались на круизный лайнер с визитом вежливости. И вот с тех пор прошло немного времени, в течение которого Тоби и всех заинтересованных лиц вежливо пригласили в гости вышеозначенные демоны из клана Феникс. Нет, силком никто никого не держал, а условия пребывания были шикарными, Тоби никогда в таких не жил. И это тоже, кстати, добавило веса его долгу перед Райзером Фениксом, слегка загадочным и харизматичным лидером как минимум части дома Феникс. Тоби в моменты периодического осознания чуждости собственного нахождения в аду, на правах, если уж изрекать прямо, приживал у данных гостеприимных хозяев, изредка порывался на беседу с Райзером. Однако нежданно появившаяся еще на том злополучном лайнере Акина Химедзима каждый раз отговаривала Айкусе от поспешных действий. Мол, гордость и чрезмерная самодеятельность до добра не доведет, и лучше, чтобы он пока что пользовался ничего не обременяющим Феникса гостеприимством по полной, покуда есть такая возможность. Айкусе понимал, с чем это связано. Не было никаких гарантий, что Ханизу Химедзима, которого перепоручили тюремщикам и палачам пяти фамилий, действительно являлся самым главным в агентстве Уцусими, и уж тем более нельзя было утверждать, что всех членов данной организации изловили целиком и полностью они определенно захотят отомстить выжившим в том инциденте. У Тоби не осталось никого, кто бы ждал и волновался за него в мире людей, так что пребывание в аду стало логичным временным ходом. Ну вот, в определенный момент его и вызвали, и он, в свою очередь, начал разговор именно с этого, с вопросительной благодарности, и сам же сразу же понял, что это было немного грубо, будто Тебя сомневался в том, что за проделанное якобы вообще стоит благодарить. Но обошлось. Райзер оказался понимающим чело, демоном, спусти не богатым, но все же наличествующимся чувством юмора, да и вообще собеседника чувствовал хорошо, словно бы даже в определенные моменты предугадывал, что Икуси собирался сказать. В общем, после приветствия, как-то разговорились. В процессе разговора, Тебя узнал судьбу знакомых Исаи. Большинство из них, как оказалось, также гостили прямо тут, в резиденции. И ему все это время просто не везло случайно встретиться с ними в данном весьма просторном месте обитания, а специально попросить у кого-нибудь встречи с ними Тебя банально стеснялся. Кауки Самиджима по собственной инициативе был отправлен в мир людей, как и Хиёски Кага. А вот девушки, Нацуми, Шигуни и Саи, остались. Первые две, по словам Райзера, справедливо опасаются мести и преследования на них, ведь провели эксперимент по приживлению СМ, и теперь за ними могли бы начать охотиться не только бывшие экстремисты Уцусими, но и другие группы, включая менее чистоплотных в своих методах демонов и падших. Последняя, Саи, беспокоится за Тебя, и пожелала находиться там же, где и он. Говоря это, Райзер самым двусмысленным образом подмигнул парню, заставив того слегка покраснеть. «У меня нет подходящих слов безусловно необходимой благодарности», признался Тебя, у которого из-за обычной для него замкнутости характера этих слов действительно не нашлось. «Как я смогу рассчитаться за вашу доброту, Райзер-сан?» Феникс, до сего момента почти неподвижно и вольготно сидевший в рабочем кресле за своим столом, находясь в максимально открытой и располагающей позе, в ответ на это одной рукой, не глядя, достал откуда-то из ящиков стола полупрозрачный файл, и чуть подавшись вперед, протянул его непонимающему Тебя. Тот, повинуясь очередному жесту Райзера, раскрыл файл и увидел небольшую стопку фотографий. На первой – фасад здания с вывеской, очевидно, некоего бара. Светящаяся надпись сделана на незнакомом языке, но стилизованный коктейльный бокал для мартини было сложно с чем-то спутать. На второй – интерьер, на третьей – пустая барная стойка, и далее все в таком же духе. Икуси все так же недоуменно перевел взгляд на Феникса, вопросов у первого стало даже больше, чем было до этих фотографий. «Мне недавно сообщили», – начал Райзер, скосив взгляд куда-то в сторону и чему-то своему усмехнувшись, прежде чем продолжить, «что на западе моих земель, в смысле здесь, в аду, плохо с развлечениями для низших и вообще в целом для подданных Феникс. Кое-что, конечно же, имеется тут и там, как в обычных провинциальных поселках, но конкретно в том городке нет приличных питейных заведений. Я хочу, чтобы ты стал управляющим, и по совместительству, барменом моего заведения». Тебя молча, по-новому посмотрел на разложенные на столе фото. О таком он до сего момента не особо задумывался. Правда, ему в последнее время действительно часто приходила в голову мысль вместо школы и частичных подработок заняться каким-то своим делом всерьез, предварительно сдав экзамены экстерном. Последнее для него проблемой не было, всю свою учебную программу Икуси давно выучил от нечего делать. Сам парень был не глуп, а ввиду отсутствия множества друзей, взаимодействие с которыми занимало бы собой его досуг, времени у Тебя было предостаточно. И эта мысль о профессии непримечательного бармена в отдаленном от толп людей месте, чем-то сходу зацепило его. Казалось бы, вот оно, призвание. Конечно, согласен, после решения всех вопросов со старшей школой Рюкоу, где я учусь, начал говорить Тебя, под одобрительный кивок Райзера. Но это не то, о чем я спрашивал. Я спросил о том, как мне отплатить вам, если, конечно, вы не имели в виду, что я должен буду работать за бесплатно. Что за глупости? Разумеется, нет. Кажется, Феникса даже слегка позабавило такое предположение. Помесячная оплата – эквивалент стандартного японского оклада управляющего, совмещенного с барменом. Плюс все чаевые – тебе. Ад – это не Япония, где чаевые почти нигде не приняты. Тогда я не понимаю, я обязан вам. Настойчиво напомнил тебе о том, что никто из двоих присутствующих собеседников и не забывал. Ну что же, хорошо. Помолчав и оценив решительность парня в деле раздачи долгов, откинулся Райзер назад, на спинку кресла, и сцепил пальцы рук в замок. Знаешь, когда-то относительно недавно по демоническим меркам, то есть всего-то 12 лет назад поставил тогда безнадежно благодарного мне, теперь уже моего верного друга и соратника, сэра Аргабайла, почти что перед нечестным выбором, при ответе на такой же вопрос, какой ты задал сейчас, как мне отблагодарить. Я сказал ему, чего я на самом деле от него хочу, и вместе с тем сказал примерно то же, что скажу и тебе сейчас. Ты не обязан мне, я спас тебя и твоих знакомых лишь из собственной прихоти, результат удовлетворения которой уже является для меня достаточной наградой. Тогда, у сэра Арга, учитывая его личность и характер, можно сказать, и не было другого выхода, как сделать то, что я попросил, и стать моей фигурой. Я примерно на это и рассчитывал, и как бы подобное ни казалось лицемерием со стороны, такое развитие событий было необходимым по ряду причин, и привело меня сейчас к тому, что я имею, и что могу, а могу я вмешиваться в дела разумных, и наводить справедливость там, где ее однозначно нет. У тебя же тебя, выход есть. Просто забудь, работай, получай от работы удовольствие, и приноси мне пользу уже этим. Помолчали, и Куси продолжил задумчиво перебирать фотографии на столе. Он действительно мог бы и забить, ведь никто не воспитывал его как принципиального поборника добра переднего плана. Он вообще редко когда любил передний план и связанную с ним известность, предпочитая помогать другим из теней, не требуя благодарность. Вот из-за последнего пункта Куси и мог понять позицию самого Райзера, сам факт помощи зачастую способен быть большей наградой, чем вымученное кем-то, неискреннее спасибо. Стоит лишь тому неизведанному в душе хорошего человека или демона, что побуждает его помогать остальным, осознать и принять картину в чуть большем целом, и становится понятно. Однажды любая помощь, пусть и косвенно, или в чем-то мелком, но воздастся. Добродетелю ли, или другим его родственникам или друзьям, неважно. С сэром Бальтебе также уже успел один раз поговорить, и на парня здоровяк произвел довольно своеобразное, но все же положительное впечатление. Демон, лишенный своей наследной силы, добившийся всего упорным трудом и взвешенным следованием за своим господином. Тебя был другого склада ума, но подобную позицию также было легко понять и принять. Конечно, если ты все же захочешь. После продолжительной паузы, вновь осторожно заговорил Райзер. Не буду скрывать, я бы хотел увидеть тебя среди своих фигур. В качестве слона, фигуры поддержки. Я успел хорошо изучить свойственные тебе повадки, тебя, и эта фигура бы тебе идеально подошла. Акина ведь успела рассказать тебе про фигуры зла и их роль в демоническом обществе. Да, было такое. Задумчиво покивал Куси, перекатывая в уме только что озвученное с разных сторон. Слон, так, поддержка со вторых линий. Фигура, предпочитающая в конфронтациях не лезть вперед, зачастую действуя либо красочно и подавляюще, либо неприметно, когда никто не ожидает. Последнее мне по душе, но мне надо подумать. Райзер Феникс развел руками. Чувствую себя как дома, я не собираюсь торопить тебя. После чего, будто вспомнив кое-что, добавил, есть еще кое-что. Я бы хотел тебя попросить подсказать моей пешке, Гасперу Влади, пару советов по обращению с тьмой. Благодаря твоему Лангину, запрещающее использование печать, с которого была тобой сорвана, ты будешь уже в самое ближайшее время интуитивно способен в этом направлении на то, на что многие тратят десятилетия обучения при имеющемся таланте. А материала в плане теории по умбракинезу всегда и везде едва-едва хватало, в самом лучшем случае лишь на банальную технику безопасности и упражнения постепенного развития предрасположенности, больше ни на что.